Глава 5. Знакомство, загадки. Зараженный альфой второго класса оказался здоровенной тварью, лишь отдаленно напоминающей человека. Весь покрыт волосатой шкурой грязно-серого цвета, с непропорционально длинными передними конечностями, оканчивающимися огромными ручищами. Маленькие черные глазки с лютой ненавистью смотрели на окружающий мир из глубоко посаженных глазниц. Крупные, как у лошади, ноздри с храпом выдыхали воздух, а из распахнутой невероятно большой пасти свисала кровавая слюна. Моя рука машинально скользнула по поясу, но не нащупала там рукояти меча, а ведь в уставе Академии вроде как можно постоянно иметь при себе оружие. Ладно, попробуем справиться с этой тварью даром предтечь. Вроде как второй класс твари означает, что способности первого уровня на нее не могут воздействовать эффективно. Ничего, у меня найдется, чем ответить. Тем временем тварь закончила осмотр зала и остановила свой тяжелый взгляд на мне, проигнорировав пожилую пару, которая, кстати, почему-то сползла со своих стульев на пол. Неужели простаки? Я повернулся к бояричу. Тот, побледневший, схватил одной рукой стул, готовый то ли метнуть, то ли защищаться им как щитом. Молодец, не запаниковал. «Михаил, стой смирно, не делай резких движений», прошептал я, а сам плавно, одним текучим движением выскользнул из-за стола, устранив последнюю преграду между мной и тварью. Звук, который издал зараженный, больше походил на атакующую способность, чем на простой визг. Только я уже был готов к чему-то подобному, и незримая звуковая волна разбилась об огненную линзу, которая прикрыла и меня, и частично Земелина. В ответ я ударил стрелой астрала, намереваясь закончить бой одним ударом. Однако меня ждал сюрприз. Астральная атакующая способность второго уровня почему-то не причинила твари никакого вреда. Это означало одно из двух. Или противник слишком силен, или у него иммунитет к астральному удару. Вновь атаковал зараженный, после чего сорвался с места, ринувшись на меня, словно метеор. Вторая атака напрочь снесла огненную линзу, и мне пришлось активировать новое заклинание. Учитывая ближний бой, я интуитивно выбрал кокон духа и следом использовал еще одну способность, понимая, что если и сейчас не получится нанести врагу урон, то в скором времени придется рушить блокировку родового духа и призвать его на помощь. А этого мне как раз не хотелось делать. Огненный меч вспыхнул в правой руке, я даже ощутил его тяжесть. Пламенное лезвие 60 сантиметров длиной, подчиняясь моей руке, совершило отвлекающий финт. Я стремительно перенес вес с одной ноги на другую, а затем от души рубанул промахнувшуюся тварь по левой руке. И с удовлетворением отметил, как на конечности зараженного появилась глубокая рана. Тварь взревела, отпрыгнув от меня на 2 метра, после чего опять завизжала, обрушив на кокон духа всю свою ярость. И еще раз. И еще. Понимая, что нескольких звуковых атак защита не выдержит, я сразу же попытался сократить дистанцию, но зараженный оказался хитер, начал отступать. Именно в этот момент в бой вступил Земелин. Недолго думая, он использовал свой дар, атаковав тварь каменным шипом. Увы, неспособность предтечь — всего лишь заклинание стихии, оно даже не повредило шкуру измененного, однако это помогло. Тварь пошатнулась, потеряла равновесие, и очередная звуковая атака ушла в сторону. К тому же я сумел сократить дистанцию и дважды полоснул зараженного огненным мечом, первым зацепив противнику горло, а вторым рассекая морду. Уклонившись от длинной когтистой лапы, нанес еще один удар по правой нижней конечности зараженного и отскочил назад. Все. У меня осталось совсем мало частиц духа, и если полученные раны не остановят тварь, придется отступать и уворачиваться. Главное, что враг больше не сможет визжать. Зараженный все же попытался ударить звуком, но тут же прервал попытку, захрипев, и зажал рану на горле здоровой лапой. Дернулся в мою сторону, но подрезанная мной нижняя конечность подломилась, и тварь со всего маху хлопнулся плашмя об пол. Такой шанс я не мог упустить. Подскочил и ударил огненным клинком по затылку, вложив в удар максимальное количество частиц духа. Ко мне тут же присоединился Земелин, рубанув зараженного каменным клинком в то же место, что и я. В этот раз боярич использовал дар предтечь, и это дало результат. Тварь вздрогнула и как-то разом обмякла. А мне тут же пришло оповещение от предтечь. Уничтожен зараженный 3-го класса. Личное участие 90%. Получена награда. 1 низший кристалл духа. На груди под одеждой возник мелкий инородный предмет. Я тут же отступил от твари, развеял огненный меч и опустился на колено, словно бы переводя дух. Сам же в этот момент расстегнул воротник, словно мне тяжело дышать, ухватил зерно и незаметно переложил его в карман. После чего обвел помещение внимательным взглядом, вслушиваясь во внезапно наступившую тишину. «Мы его что, убили?» — почему-то шепотом спросил Михаил. «Насмерть?» «Как позвать стражников?» — вместо ответа поинтересовался я. Всего трое суток в Академии, а уже успел дважды отличиться. Слава Архонту Первому в хорошем смысле. Считай, в одиночку прикончил зараженного третьего класса, и это при том, что у тебя нет ни знаний, ни опыта борьбы с подобными проявлениями Альфы. Мы находились втроем в небольшом кабинете местного заместителя начальника, ответственного за охрану и поддержание порядка. Мы с Михаилом расположились на крайне неудобных стульях, созданных скорее для того, чтобы сидящие на них испытывали максимальный дискомфорт. В это время мимо нас, от дверей к письменному столу и обратно, туда-сюда ходил хозяин помещения. Маркиз Зверобой Анатолий Васильевич. «Вот скажите, что мне с вами сделать? Наградить или наказать?» Маркиз замер напротив нас, и мы с бояричем тут же поднялись на ноги. «Милорд, я был бы весьма признателен, если происшествие никак не будет связано с нашими именами», — ответил я. «Пусть официально все лавры заберут себе доблестные стражи, к тому же свидетелей нет, что упрощает дело». «Это ты верно подметил про свидетелей. Единственное, кто что-то видел, это чета профессоров Васильковых, но они уже дали слово, что не станут никому рассказывать. Но попросили встречи с вами. Андрей Алексеевич уверен, если бы вы не защитили их, не отвлекли зараженного на себя, то они с женой уже погибли бы. У меня хороший запас частиц духа. Я был уверен в своей победе». Пришлось в очередной раз давать уже заученный ответ. «Да и выбора иного не было». «Это и освобождает вас от ответственности. На будущее, если есть возможность, старайтесь избегать столкновений с любыми проявлениями Альфы. Враг коварен. Он обладает скрытыми талантами, которые не всегда можно предугадать. В прошлый раз вам повезло, действовали классическими стихиями, случайно обнаружив уязвимость твари. На моей памяти бывали случаи, когда наш воин так и не находил у зараженного слабое место, из-за чего проигрывал бой». Зам по охране и порядку наконец прошел за свой стол и уселся в высокое мягкое кресло. Подвигал бумаги на столе, многозначительно подсокал языком, затем взял авторучку и что-то быстро заполнил на одном из листков. «Граф, подойди», — подозвал он меня и толкнул листок по столешнице в мою сторону. Следом протянул ручку. «Подпиши. Здесь отказ от каких-либо претензий. Стандартная процедура. Земелин, ты тоже поставь свою подпись». Я быстро пробежался глазами по документу. «Так, претензий не имею, не принимал, не обладаю информацией. Все в рамках закона, так что спокойно можно ставить подпись и возвращаться в жилой корпус. Так-то уже полночь, и нам полагается сопровождение». «Вот и хорошо». С довольным выражением заместитель начальника забрал подписанный нами документ и сообщил. «Можете быть свободны. Да, вас проводят. За дверью ожидают два стража. И еще, настоятельно рекомендую меньше распространяться о произошедшем». «Милорд, мы так и собирались поступить», — ответил я, мысленно улыбаясь. «Разрешите идти?» В нашей комнате, к моему удивлению, никто не спал. Более того, народу в комнате было на порядок больше, чем ожидалось. Полтора десятка парней, шум, кто-то играет на струнном музыкальном инструменте, по центру накрыт стол с различной снедью и дюжина различных бутылок с вином и иными спиртными напитками. Разумеется, когда мы вошли, в комнате разом стало тихо. Почти. Какой-то парень сидел ко входу спиной и смеялся. Но даже он быстро почувствовал смену общего настроения и умолк. «По какому поводу веселье, господа?» С изрядной долей иронии в голосе поинтересовался я у собравшихся. «Отмечаем мою победу в турнире», — выступил вперед один из присутствующих. Молодой парень с коротким ежиком пшеничного цвета волос. Всем своим видом он пытался дать понять, что весь мир крутится вокруг него. «Граф Вяземский, с кем я разговариваю?» «Граф Огнев», — ответил я и добавил, — «глава рода». «Ну что ж, мои поздравления победителю, однако время уже позднее, А у нас с бояричем Земельным была сначала непростая ситуация в ресторане, затем долгий и неприятный разговор в кабинете маркиза Зверобоя. Признаюсь честно, второе изрядно вымотало нас, но...» В комнате воцарилась тишина. Все уставились на поднятый вверх указательный палец моей правой руки. Кто-то смотрел с недовольством, другие — с любопытством. У виновника торжества и вовсе перекосило от раздражения лицо. Они все наверняка решили, что я сейчас попрошу их освободить помещение. «Но мы готовы поделиться с вами интересной историей после того, как нас пригласят к застолью. Все слышали оповещение про сбежавшего зараженного?» Спать легли за час до рассвета. Вернее, Земелин и Баумштайн легли, а мы с графом Текучим проследили, чтобы гости забрали с собой все следы пиршества и навели относительный порядок в нашей комнате. После того, как в помещении стало чисто, я уселся на подоконник, забравшись на него полностью, пришлось снять обувь, и с интересом стал наблюдать за постепенным пробуждением Академии. Но и размышлял, с кем меня сегодня свела судьба. Все мужчины с первого курса, да и со второго, за исключением нескольких человек. Молодые, от 18 до 22 лет. И главное, ни от одного я не почувствовал угрозы в свой адрес. Ауры спокойные, без негативного окраса, лишь любопытство и дружелюбие. Сейчас, когда никто не мешал, выудил из своей памяти все звездные системы, соседствующие с Искрой, и пришел к выводу, что на первом и втором курсах Академии нет ни одного соседа огневых. И это было странно. Словно в данном секторе космоса образовалась некая группировка, игнорирующая самое престижное заведение во всей империи. Нужно будет побольше разузнать. Возможно, в этом кроется причина, почему кто-то желает уничтожить мой род. «Виктор, держи», — раздался рядом голос графа Текучего. Отвернувшись от окна, я увидел протянутую мне кружку с каким-то горячим напитком. Носа коснулся приятный аромат. «Кофе? Благодарю». Я принял бодрящее питье. «Без сахара», — добавил Сергей. Так звали графа. «Все равно уже скоро построение и завтрак». «Да, спасибо за рассказ про убитого зараженного. Надо же, стать свидетелем такой схватки. Говорят, эти твари напрочь подавляют волю. А ты что испытывал?» «Это было волнительно», — улыбнувшись, ответил я, невольно вспомнив про кристалл духа. «Теперь у меня имелись две отличные заготовки. Я уже успел подумать о том, сделать из них настоящие артефакты или не спешить и разузнать побольше об этих камушках, которые как-то связаны с даром предтеч. Эх, как же мне не хватает информации».